Голубь говорит, что принес нас куда надо. Сюда? На крышу королевского дворца? Что это значит? Вот влипли. Он говорит, что здесь самое безопасное место. О, Господи, он улетает. Голубь улетает. Ну, у него еще куча дел. Пока! Спасибо за помощь! Но что мы теперь будем делать, такие маленькие? Как мы выберемся отсюда? И потом, ну даже если выберемся, куда мы пойдем? Вернуться к себе домой мы не можем, это слишком опасно. Понимаете ли вы, что в мире нет больше места для нас? А давайте уйдем из города, совсем уйдем, в лес. Там мы сможем жить в норе, как настоящие дикие люди. Прекрасно, и нас съедят настоящие дикие звери. Мы теперь такие маленькие, что какая-нибудь глупая сова сослепо возьмет и примет нас за мышей. Меня, ученого-профессора, может съесть любая необразованная птица. Ну что ты, папа, прям как маленький. Не бойся, пап, мы тебя в обиду не дадим. О, нет, не бойтесь, дорогой профессор папа. Я, Виплала, буду защищать вас всех. Я им всем пошлю сигналы, и они... И все звери и птицы в нашем лесу окаменеют. Получится настоящий музей каменных зверей. Об этом я и не подумал. Но лучше всего нам поскорее уйти. Уйти, куда глаза глядят. Да, но прежде чем идти в странствие, я бы чем-нибудь подкрепился. Как вы думаете, здесь не может найтись чего-нибудь съедобного? Королева же должна иногда что-нибудь есть. Нет, королева здесь не живет. Она приезжает сюда только по выходным. А выходных у нее не бывает. Ну, мы так проголодались. Ты не можешь насигналить нам какой-нибудь еды, Виплала? Попробуй. Вот тут в углу лежат какие-то картонные коробочки. Ты смог бы превратить их в бутерброд с сыром и яйцо? И хлеб с маслом и джемом, и молоко. И чашечку черного кофе со сливками, без кофеина. Сахару можно. 3 ложки. Хорошо, хорошо. Я попробую. Вот. Это те же коробки, но только они теперь стали каменными. Несъедобные статуи коробок. Опять не получилось. Просто иногда я умею посылать сигналы, а иногда нет. А сегодня у меня вообще очень невезучий день. Я ничего не могу. Да, повезло нам сегодня. Не огорчайся, Виплала. Я вовсе и не голодная. Все, хватит киснуть. Пришло время решительных действий. Прямо сейчас мы пойдем на разведку. Дворец большой, где-нибудь внизу есть кухня. И дверь закрыта. Но мы такие маленькие, что сможем пролезть в щель под дверью. Иногда даже хорошо быть маленьким. Ой, смотрите, лестница. А давайте съедем по перилам, а? Это ведь гораздо удобнее. Тихо, теперь не шумите. Мы в тронном зале. Как здесь красиво. Смотрите, всюду мраморы, колонны. А на потолке прекрасные картины. Меня не интересуют мрамор и картины. Я хочу яйцо и 3 куска хлеба с маслом и сыром. Очень красиво, но еды здесь наверняка нет. Пойдемте-ка отсюда. Ну ладно, господин смотритель, проводку я проверил. Скорее, скорее сюда. Смотрите, смотрите, что это такое большое и мягкое. А здесь сбоку какая-то узкая щель. Что-то вроде входа в нору. Это просто чей-то пиджак висит на спинке стула. А нора — это обыкновенный карман. И мы отлично можем спрятаться в этой карманной норе. Молодец, папа. Залезаем. Никому нас не найти. А, вот они. Ну, я пошел. Пока. Ох, чуть не забыл свой пиджак.